Интерлюдия. Адам ждал вызова отца, сидя в приемной его кабинета уже больше часа. Это само по себе было унизительно. Сигизмунд Алелькович никогда не заставлял своего сына так долго томиться. Раньше самое долгое ожидание составляло минут 20. А еще молодому человеку было страшно. Потому что он знал, зачем глава клана приказал ему явиться. Дело, как и все, что происходило в последние дни, связано с Эссеном. Наконец, секретарь отца встрепенулся, получив приказ через модум связи, и подскочил, распахивая перед наследником дверь. Адам на мгновение заколебался, но быстро поборол страх. «Не бойся», — сказал ему Пак. «Мы с тобой, Адам», — поддержал его Джо. «Два его верных, да, пожалуй, что друга. Два голоса, которые среди прочих звучали в его голове уже 3 года. Впервые они появились в 14. Поначалу мальчишка принял их за первые симптомы потери рассудка. Адам понимал, и ему много рассказывали об этом, что у потомков столь древнего рода вполне могут выползти на свет наследственные заболевания, особенно у тех, кто не являлся носителем дара, а такое в старых семьях встречалось куда чаще, чем считало общество. На виду ведь лишь те, кто силен и могущественен, а они, как правило, полны витой, которая исцеляет любые недуги. У дядьки по материнской линии, например, была королевская болезнь. Королевская болезнь имеется в виду гемофилия, генетическое наследственное заболевание, отмечающееся слабой свертываемостью крови. В Европе называлась болезнью королей, потому что поражала она в первую очередь семьи, практикующие близкородственные браки. У кузины почти отсутствовал подбородок, а волосы были такими редкими, что несчастной приходилось постоянно носить парик. Отцовский брат с рождения был хромым, что-то с костями, хрупкими, как хрусталь. А Адам слышал голоса. Когда это впервые произошло, он даже не испугался, будто ждал чего-то подобного. Он рос слабым и довольно болезненным ребенком, у которого наследственный дар открылся только в 12 лет, тогда как нормой для Алельковичей считался возраст 8-9. За него тут же взялись, наверстывая упущенное время, пичкой теории и практикой, чем почти сразу, так мальчик считал еще год, и пробудили голоса. Жить те, кстати, не мешали. Сперва, конечно, было жутковато, когда внутри тебя появляются не просто чуждые мысли, а настоящие слова, составленные в предложение и наполненные кому-то другому принадлежащими эмоциями. Порой это были замечания, что-то вроде «у щенка нет шансов» или «так давно не чувствовал ветер на коже». Но если не впадать в панику, они и вправду совсем не мешали жить. Позже даже стали помогать. Когда домашний учитель по теории магии спрашивал про вчерашнюю лекцию, именно голоса нашептывали ему целые абзацы из учебника. В случае домашних проказ они тоже приходили на помощь, подсказывая, что и как сказать, на кого переложить вину, чтобы избежать наказания. Можно сказать, что голоса в голове стали ему единственными друзьями, ведь других у единственного сына главы влиятельного рода просто не было. К 16 годам Адам так к ним привык, что уже не мог себе представить жизни без них. У него даже стало получаться двустороннее общение. Если правильно сформулировать вопрос, иногда поступал и ответ. Он научился доверять им, полагаться на них, рассчитывать на них. Шепот в голове уже давно не мешал. К тому же юноша вовсе не считал себя сумасшедшим. Если бы кто-то спросил об этом, он, скорее всего, сказал бы что-то об избранности. Голосов было много, больше 10. Имелись детские, женские и старческие, но выделялись среди них лишь 2, говоривших чаще других. С ними, если так можно сказать, у Адама сложились самые прочные связи. Первого он назвал Паком. Почему-то представлялось, что его носитель – это такой козлоногий человек с небольшими рожками и забавной бородкой. Пак всегда был готов к шалостям. Именно он давал советы, как уйти от ответственности за содеянное, и подсказывал, чем стоит заняться, если вдруг становилось скучно. Второму голосу Адам дал имя Джон. Всегдашним спокойствием и даже какой-то суровостью мальчику виделся британский дворецкий из тех, что служат родам поколениями. Невозмутимый, надежный, верный и очень много знающий немолодой человек. Вот таким представлял его Адам. Джон никогда не занимался глупостями, не советовал ерунды. Джон учил Адама, как делал бы это домашний учитель. Правда, сферы, в которых он был докой, привели бы в ужас любого другого лектора. Дворецкий рассказывал о жизни и смерти, о возвышении и одиночестве, о служении и наградах. Он, а не оплачиваемый отцом учителя, обучил его конструктам, которые даже в роду не знали. Адам его побаивался. Точнее, боялся расстроить и подвести. И когда Джон впервые увидел глазами юноши Эссена и сказал, что перед ним враг, Адам не усомнился в правдивости этого заявления ни на секунду. Единственное, что он спросил у советчика, чем так опасен новичок с третьего потока, за которым не стояли могущество рода, деньги и связи. «До конца осени один из вас будет мертв». Вот и все, что ответил ему тогда Джон. Естественно, юному аристократу умирать не хотелось, и он активно занялся решением внезапно возникшей проблемы. Адам уже знал, как сделать так, чтобы человек умер, а на него никто не подумал. Этому его научил Пак, объяснив суть работы двух довольно простых, но слегка видоизмененных конструктов – якоря и слабости. Первый привязывал к магу другого одаренного, но без цели передавать ему свою энергию, как это делалось в оригинальном заклинании. Второй же тянул из него виту, медленно, буквально по капле. В итоге жертвы умирали от какой-нибудь глупой болезни, зачастую от сердечной недостаточности. Живой насос, лишившись омывающей его виты, просто не справлялся с работой. И никто и подумать не мог, что он не сам отошел в мир иной, а был убит. Спарка из этих конструктов практически не отслеживалась, да и кому бы пришло в голову изучать под лупой человека, у которого отказало сердце. Моральный аспект этого княжича нисколько не волновал. Он родился и рос в семье, которая четко и без рефлексии делила мир на тех, кто достоин, и тех, кто должен им служить. Жизнью или смертью – неважно. А когда стало понятно, что каждая жертва делает его сильнее – Адам и вовсе забыл о всяких глупостях вроде сострадания и чувства вины. Лишь бы не попасться на горячем, как предостерегал его Пак. Остальное же не стоило даже времени на обдумывание. Адам словно выпивал виту убитых и оставлял себе навсегда. Когда он сделал это впервые, его ранг в принятом в империи табеле находился на уровне белого рыцаря. Сразу после смерти сына садовника, одаренного, который даже не знал о свалившемся на него счастье, уровень вырос до серого. После четырех мертвецов, уже в гимнасии, он скакнул до командора. А вскоре, он в этом ничуть не сомневался, достигнет планки супрема. Чтобы это точно произошло, он даже подвесил спаренный конструкт на одного из своих ближников, сильного, но глуповатого Фина. Так что, как извести Яна Эссена, Адам знал. Оставалось только приблизить его к себе, затем вытащить на одну из попоек, которые он устраивал для своей свиты, и там, пока этот неприятный прусак будет в отключке, посадить ему якорь и слабость. Но новичок удивил. Для начала тем, что высокомерно отверг предложение дружбы. Затем, принявшись ухаживать за брошенной Адамом любовницей-мещанкой, да еще и делал он это так вызывающе, что наследнику рода Алельковичей только и оставалось скрежетать зубами, глядя, как его превращают в посмешище. Проклятого Эссена ничего не брало. Он с легкостью уклонился от навязанной ему путным боярином дуэли, где последнего с легкостью побила младшая сестра вызванного. Не ответил на провокацию в ресторации, где Адам хотел подставиться под удар, а потом без затей убить его, защищаясь. Он даже из жандармерии сумел выскользнуть, хотя допрашивали его уже инквизиторы из четверки. А ведь казалось, ну куда ему деваться, взятому сразу над трупом так глупо и в то же время так своевременно и удачно издохшего Пекки. Готовясь к драке, Адам зачерпнул из него слишком много виты сразу, но после секундной растерянности придумал, как превратить свою оплошность в оружие. Все дошло уже до того, что юный аристократ начал бояться своего врага. Даже допускал, прорывались такие мысли, что до конца осени не доживет именно он, а не Эссен, как планировалось. «Иди», — повторил Пак, заставляя Адама отвлечься от мыслей о проклятом марочном бароне. «Время пришло», — не очень понятно добавил Джон. Отец встретил сына, стоя у стола. Улыбнулся, чего не делал уже несколько лет. Жестом пригласил сесть, чем окончательно вверг юношу в панику. Дождался, когда тот устроится, и сам уселся. Не за стол, как делал это всегда, а в кресло напротив. Долгое время молчал, заставляя наследника ерзать. «Я был неправ», — наконец проговорил он. «Неверно оценил этого мальчишку, Эссена. Подумал, что это обычное для молодых людей в твоем возрасте соперничество. Прости, я был неправ». Адам открыл рот, да так и замер. Он ждал от отца чего угодно – обвинений, яростных криков, холодного гнева, но не извинений. Все, на что его хватило, – это короткий кивок. «Я не учел того, что ты так быстро вырос», – продолжил между тем Сигизмунд Алелькович, – «что ты уже на границе нужного возраста. Думал, что есть время до твоего 18-летия, но, видимо, с каждым поколением – это происходит все раньше и раньше». «Что происходит?» – осмелился на вопрос Адам. «Отец, ты говоришь непонятно». «Сколько ты уже выпил?» – вместо ответа спросил глава рода. И тон, которым был задан вопрос, не предполагал, что речь идет об алкоголе. «Выпил?» – тем не менее уточнил молодой человек. «Ты имеешь в виду...» «Да, сын. Я говорю о том, из скольких человек ты уже выпил виту до дна». И снова ни капли осуждения в глазах, понимающая улыбка на лице. Голос доброжелательный. «Ты думал, что это твоя тайна?» — усмехнулся Сигизмунд. «Так и есть, кроме меня и еще одного, скажем, человека, об этом никто не знает. Голоса в голове появились через год после пробуждения дара, так ведь?» «Да», — окончательно поплыл Адам. «Ты дал им имена?» «Нет, не называй их мне. Но дал?» «Дал». «Прекрасно. Значит, теперь они к тебе привязаны. И достаточно укрепились, чтобы ты смог пройти ритуал». «Ритуал?» Адам словно бы поглупел. Только и мог, что повторять за отцом каждое его слово. Мысли в голове юноши сталкивались друг с другом и снова разлетались, чтобы наткнуться на новые препятствия. Если бы он задался целью отследить этот свой внутренний монолог, то выглядел он примерно так. «Знает. Откуда? Укрепились. Не злится. Почему? Что теперь будет? Почему нельзя называть их имен? Он изгонит меня? Что за ритуал? Почему он знает про Пака с Джоном? Замолчать или говорить? Что со мной будет теперь?» Но внезапно в это шумное многоголосие вплелись два новых участника. Точнее, старых, но до сего момента молчавших. «Будь открыт с отцом», – произнес Пак, обычно выбивавший стратегию все отрицать и избегать ответственности. «Он все знает. Он такой же, как ты», – добавил Джон. И Адам как-то сразу успокоился. Принял происходящее с ним не как странный сон, не как придурь впавшего в маразм отца, который отчего-то вдруг решил наладить отношения с сыном, а за некое ожидаемое и важное событие, после чего задал всего один вопрос. Тот, что волновал его очень давно. Тот, который имел значение. «Кто я такой, отец?» «Избранный», — шепнул Пак. «Избранный», — лязгнул сталью Джон. «Избранный», — негромко, но весомо проговорил Сигизмунд Алелькович. «Сейчас я все тебе объясню».